Глава 4. Продолжение вживания в местные реалии. Я вдруг понял, что это не что иное, как проверка, искусно замаскированная невидным предлогом. Страшно представить, что могло со мной произойти в случае отказа принять меня этой частью артефакта, исполненного в виде малахитовой цепочки. Да, сгорит заживо та еще перспектива. Гадать о произошедшем чудесном спасении нет никакого желания, посему приму за основу вариант принятия моей персоны цепочкой при содействии перстня Рюриков. Все одно, я не смогу отыскать иной причины. А вот позиция княгини мне стала понятна. Но расколоть мошенника или самозванца таким свирепым методом... Хотя, какова жизнь, таковы нравы у местных, и нечему тут удивляться. Я бы наверняка поступил так же на ее месте, тем более, что сын и дочка проявили ко мне интерес с желанием общаться. А вот, что уж точно, так это аристократический статус знатных персон, не располагающий провокационным общением с простачками по происхождению. Ну, это ладно. Придется постоянно держать ухо востро и быть готовым к такого рода проверкам в будущем. Как интересно мне знать, отреагирует Апперкилд на утрату дорогого артефакта, наверняка казенного. О чем я вообще думаю? Ведь чудом жив остался, по большому-то счету. Дернул меня черт согласиться на чаепитие в доме княжны Анны. А всему виной моя любознательность, подпитанная легким опьянением. Ну, очень уж захотелось посмотреть, как живут местные аристократы. Еще эта затея с переодеванием в чужую одежду. Знал бы, не дал согласия на столь неподготовленный с моей стороны визит. Да че уж голову пеплом посыпать, когда все уже произошло. Но... получилось так, как получилось, хотя, будь приглашение от той же Марфы, кстати, наверняка уже пославшей весточку с согласованной датой посещения, то я наверняка взял бы тайм-аут в разъездах и официальных чаепитиях. Столько мог еще успеть сегодня, а нет, не судьба, видать, и обижаться нужно только на свою глупость вкупе с торопливостью. Зато заимел цепочку с характером, наверняка наделенную мощной магической силой, выплеснувшейся на артефакт Апперкилда. Интересно, а за что она так с ним расправилась? Может, в подарке следователя жучок для слежки был запрятан? А что? Вполне рабочая версия для начала. Со свойствами этого драгоценного подарка от Демидовых еще придется разбираться. Ладно. Пора перестать казнить себя и задуматься над обратной дорогой, так как второе путешествие верхом в седле я точно не переживу. Или переживу с потерями некоторых костей по дороге, составляющих мой позвоночник. Хорошо, что мне дали время побродить по парку в одиночестве и подумать. Варвара Александровна милостиво разрешила мне такую вот блажь, судя по реакции, на просьбу со стороны Анны Никитишны. Прекрасное дитя не посмело слушаться матушку, и вот я один у многовекового дуба стою и любуюсь пейзажем. Хрусть, шурх, своеобразные звуки падающего тела сквозь ветки донеслись сверху и прервали мои раздумья. Я инстинктивно или по внутреннему зову вытянул полусогнутые в локтях руки и... хрясь! Звук очередной ломающейся ветки совпал с приземлением в мои объятия молодой особы, которая не завизжала, хотя наверняка почувствовала мои руки на недозволенных местах. Я резко выпустил извивающуюся девушку и замер с открытым ртом, копируя изумление и некоторое стеснение Роксаны, стоящей напротив в брючном костюме и листьях в волосах. Шмяк! Рядом с запозданием упала дорожная шляпка, которую белокурая лазутчица моментально подняла и надела на положенное место, восстановив внешность, правда, только частично. «Как ты тут оказалась?» — я выдал первый вопрос, логичный и правомерный. Девушка растерянно посмотрела вокруг, заставив и меня проделать то же самое, словно мы оба влезли в чужой сад за яблоками и прячемся от хозяев. «Как-как?» — она недовольно поправила челку. «С дерева упала!» Чуть ли не фыркнула в ответ и принялась отряхиваться. «Я это понял. Не начинай играть в дурочку. Мне пришлось остановить ее действия по восстановлению нормального облика. Я имел в виду усадьбу Демидовых. Ты ведь поняла суть вопроса и продолжаешь реагировать с демонстрацией полной дуры? Или ты меня за идиота восприняла?» Она вырвалась и продолжила избавляться от листьев и мелких веточек с недовольным видом, не прекращая мониторить окружение на предмет внезапного появления соглядатаев. Даже в этом виде она выглядит чертовски привлекательно. И фигурка, и личико симпатичное. Блин, не о том думаю, хотя гормоны все труднее контролировать. И мне пора обзавестись хорошенькой подружкой. А то можно подумать, что ты сам не догадался. Она парировала мою попытку наезда. Я недоуменно посмотрел на красавицу и вытащил веточку из волос, не удержавшись от помощи. Представь себе, нет, не догадался. И понятия не имею, как ты вообще пробралась на наверняка охраняемую территорию парка-усадьбы. Я продолжил допытываться, срываясь в эмоции. Роксана отвлеклась на секунду и, прежде чем заговорить снова, свояла руну, рисунок которой я тут же запомнил. Это своего рода барьер, отвлекающий внимание посторонних от нас. Простенький и полезный магический заслон от нежелательных слушателей или прохожих. Я с невозмутимым видом продублировал построение, добавив плетение геометрической четкости, и зажмурился, ожидая очередного взрыва от моих поспешных проб и вязи рун. Однако ничего не произошло. Только Роксана замерла и оценивающе огляделась. Марево куполом накрыло место под дубом, где мы встретились, и полностью изолировала нашу пару от внешнего мира. Даже звуки не проходят снаружи полупрозрачной дымки полога. «Ого!» Роксана показательно качнула головой и присмотрелась ко мне с откровенной хитринкой. «Говорят, что ты в магии не бум-бум». Не увиливая от ответов, я спохватился и придал строгости в голосе, возвращая предыдущую тему разговора о ее чудном появлении. «Жду пояснений и без вранья от русалки, рухнувшей в мои руки с дерева». Девушка улыбнулась кончиками губ и вдруг стала недовольной, зыркнула на меня и продолжила заниматься брюками, согнувшись пополам. Мой взгляд сам зацепился за приятные формы, подчеркнутые натянутыми брюками, но я быстренько взял себя в руки и отвернулся. «Ты такой интересный!» Она начала то ли оправдываться, то ли наезжать. «Еще бы! Я не стал менять строгого тона. Могу кое-чего и все же!» Она, наконец, сделала перерыв и выпрямилась, приняв знакомую стойку жены, встречающую мужа с попойки, с руками, упертыми в бока. «Хе, а как ты хотел?» — Роксана продолжила с ухмылкой. «Я, видите ли, проявляю заботу о друге, срываюсь и приезжаю встретить недавнего больного, выписанного сегодня. И что?» Девушка демонстративно сделала паузу, но как только я попытался открыть рот, продолжила. «Его увезли у меня из-под носа за каких-то пару часов до разрешенного срока выписки, при этом нарушив правила этой самой выписки». Тут она уже глянула более строго. «Да тут такое дело. И дальше?» Роксана перебила меня. Я пускаюсь в погоню и рыскаю по всему городу в его поисках. И что я нахожу? Я, честно, не догнал, чего она от меня требует, посему промолчал и ответил вздохом, надеясь, что девчонка сама озвучит продолжение. Его снова увезли из-под носа верхом в усадьбу Демидовых. Она, наконец, добралась до сути. Мне ничего не оставалось, как пуститься в погоню и, наконец, встретить друга. Или ты и правда подумал, что я пропущу мимо важной встречи? Мы друзья или нет, в конце-то концов? Конечно! Я поспешил с положительным утверждением. Ты даже не представляешь себе, как ты вовремя и удачно отыскала своего друга в моем лице. Продолжил, не соврав ни капельки. Девушка смягчилась и вопросительно, с примесью удовольствия, глянула в мои глаза и тут же их опустила. Смутившись, красавица затеребила в руках очередной листочек, снятый с одежды. «И чем я так угодила господину Феликсу, встретив его, уединившегося в парке?» — выдала Роксана очередной вопрос на засыпку. «Да уж, ситуация. Не о приятных ли для обоих глупостях она подумала, до которых в наших отношениях еще рано? Да и стоит ли начинать их? Ох, никак не привык к однобокому пониманию любых намеков с моей стороны этой прекрасной девушкой. Придется выражаться более точно. Ты, Роксаночка, не на тачанке ли приехала? Я разрушил мираж недопонимания с ее стороны». Она в непонимании смешно тронула мочку уха. «На двуколке, а что такое?» «Феликс, ну и вопросы у тебя с намеками какими-то». Она надулась и попыталась отвернуться. Я поймал ее и не позволил этого сделать. Улыбнулся как можно приветливее и шутливо чмокнул ее в носик, заставив поморщиться и улыбнуться от щекотки. Роксана окончательно повеселела и вытерла нос, затем некультурно шмыгнула назло этикетом и правилам поведения вельмож. «Это не важно, а важно то, что ты не верхом прискакала», — я продолжил. «Надеюсь, ты не очень приметно припарковалась?» Девушка правильно поняла незнакомое слово, хотя доли секунды на расшифровку не ушли. «Нет, недалеко, и в неприметном месте оставила двуколку». Роксана снова стала серьезной, ожидая интригу от меня. «Ты меня пугаешь. Да что нужно-то?» «Отлично. Тогда жди меня за первым поворотом дороги в город, сразу за кустарником». Я начал озадачивать девушку. «Там приметный такой куст. Если что, то не пропустишь. Я улажу формальности, и мы вместе домчимся до города. Как тебе план мероприятий?» Наконец до нее дошло то, что я хотел получить. «Да без проблем!» Роксана приготовилась к немедленному исполнению. «Все, я побежала, буду ждать в условленном месте, а ты только попробуй снова исчезнуть!» Она шутливо пригрозила расправой, показав кулак. «Ну что ты!» Я показал возмущение таким предположением. «Мы ведь договорились! Я скоро!» Разойдясь в разные стороны, наша банда приступила к исполнению плана. Мне пришлось долго уговаривать Варвару Александровну, Никиту и даже Анну в необходимости срочно покинуть их гостеприимный дом. Причем в одиночку и не верхом. Они нехотя сдались минут через 30 жестких переговоров и отпустили меня, дав переодеться в свое на все 4 стороны. Я не стал сильно задумываться о полученном согласии, ведь, будь на месте хозяев сам, никогда не отпустил бы гостя в одиночку. Ну, их мне не понять, этих аристократов. А может, я вел переговоры слишком настойчиво, или они догадались о моем путешествии назад в компании с неизвестным попутчиком. Да запросто, ведь хозяева магии все-таки. Иначе обязательно навязали бы мне кого-нибудь, и, скорее всего, это была бы лошадь. Расследовав по главной аллее, я благополучно добрался до ворот усадьбы, где убедился в отсутствии слежки. Еще десяток минут ушел на путь до условленного места встречи с Роксаной, и вот я, наконец, занял место рядом с девушкой в двуколке. Видимо, это любимый транспорт для местной молодежи, судя по широкому распространению среди абитуриентов академии и будущих, и уже состоявшихся. «Ты почти быстро добрался!» Роксана поприветствовала меня и пустила лошадку неспешным шагом. Даже не обманул. Я очень старался, но хозяева не отпускали долго. Я пояснил причину задержки. Еле уговорил. Белокурая красавица ухмыльнулась на мое оправдание. «Хм, повезло, что вообще не оставили ночевать». Она выдала, пожав плечами, словно давно знала Демидовых, особенно их отношение к гостям и нравы. «А скажи мне, Феликс, князь Рюрик», она специально акцентировалась на титуле, «куда мы сейчас направляемся?» Роксана задала вопрос по существу, а сама улыбается. Я выждал паузу, наблюдая, как девушка периодически бросает на меня хитрющие короткие взгляды, и сам перенял красавице хорошее настроение. Сел поудобнее и расслабленно, шумом вдохнул лесного воздуха. Что ни говори, о нахождении в доме знатных особ меня немного напрягало. Не пойму, почему. Заскочим сначала в антикварную лавку. Я обозначил первую точку маршрута. Там определюсь дальше. При упоминании о магазинчике Артура руки девушки дернулись, и лошадь взбрыкнула, сбившись с шага. Да чего они все так реагируют на симпатичную ловчонку со старым хламом? «Хорошо». Роксана быстро взяла себя в руки. «Надеюсь, ты там пробудешь не сильно долго». Она добавила свое пожелание и пустила лошадь в галоп. Пришлось спешно хвататься за ручку скобы, как и при скачках с Марфой. Еле успел достаточно хорошо закрепиться до ближайшего подскока на кочке. «Интересное замечание. Мне кажется, что у милой барышни на меня сегодня есть планы». Я машинально среагировал на ее слова. Жаль только, что проговорил это вслух, хоть и негромко, почти прошептал сам себе под нос, но девушка прекрасно все услышала. Я забеспокоился, что мог обидеть ее, и присмотрелся к Оксане внимательно, стараясь уловить ее настрой. «Знаешь, кто ты?» — спросила недовольным тоном девушка. «Просвети». Я догадался, о чем она скажет, и подумал об серьезном косяке со своей стороны. Напыщенный индюк с задранным до неба самомнением. Оксана явно обиделась, заявив это. Ее лицо отразило обиду, губки надулись, и красавица продемонстрировала всем своим видом безразличие к продолжению диалога. Обиделась одним словом. «Роксана, ну извини, я попытался вернуть ее былое расположение. Ну, честно, ляпнул, не подумав. Не хотел тебя задеть». Реакции на мои слова не последовало. Девушка даже не повернулась ко мне и продолжила управлять двуколкой в молчании, став серьезной. «Я идиот!» Беспокоить ее в таком состоянии чревато усугублением обстановки, и я последовал ее примеру, продолжив сидеть на своем месте молча и рассматривая окружение. Время приближалось к вечернему, и многие горожане возвращались с работы, как пешком, так и на транспорте. Вдоль дороги предусмотрительно отведены полоски для пешеходов, отделенные от проезжей части невысокими каменными бордюрами. Мы как раз проезжаем мимо промышленной зоны, вынесенной за пределы городской черты, как и положено. Стали попадаться кареты, двуколки и другие средства передвижения на конной тяге. Некоторые, богато отделанные, направлялись в противоположную сторону. Я вспомнил о многочисленных перекрестках, и примыкающих к основной дорогах. Они явно вели к многочисленным загородным усадьбам, таким как у Демидовых, расположенным за городом, подальше от суеты. «А ну, пшел в сторону!» — зло крикнула на мужичка Роксана. «Под колеса бросаются тут всякие!» Это была последняя реплика девушки, брошенная на зазевавшегося дядьку, едва не угодившего под нашу двуколку. Весь дальнейший путь до самой антикварной лавки Артура мы провели молча. Красавица даже не реагировала на мои бросаемые в ее сторону взгляды. Ну, точно, обиделась. А я? Ты дурак. И мне надо бы следить за своими действиями и словами, иначе всех растеряю. Хотя, возможно, она и отойдет со временем. Вон, в гостинице я сильнее грубил, когда мы впервые познакомились. Двуколка остановилась напротив знакомой двери с выцветшей вывеской. Я слез и снова глянул на Роксану, сидевшую как изваяние и смотрящую вперед, не обращающую на меня никакого внимания. Словно пустота стоит рядом, а не человек. «Роксана, ну еще раз извини бестолочь в моем лице. Я вновь попытался восстановить нормальные отношения. Может, увидимся позже?» Не помогло. Даже тон проникновенный не подействовал. Вывод: в этом мире плоские шутки чреваты непониманием и, возможно, расцениваются не иначе, как оскорбление. Девушка ударила вожжами, и двуколка сорвалась с места, рискуя задеть уже многочисленных прохожих и праздно шатающихся жителей. Я взглядом проводил удаляющуюся красотку, отметив ее виртуозное управление, и развернулся ко входу, вздохнув от досады и обиды на самого себя. Надо будет загладить вину непременно сегодня. «Во баба дает!» — восхитился какой-то мужичок в потертом камзоле, явно возвращающийся с работы и слегка навеселе. «Бесподобный комплимент в адрес молодой девушки-аристократки!» Я не вытерпел отреагировать сарказмом и сплюнул под его ноги. «Заступник! Хиляк! Что, под юбку не пролез?» Совершил очередную ошибку этот быдловатый прохожий. «Ничего, даст, если зажмешь подворотник как следует». Как и почему, я не понял. Но серии коротких ударов обрушились на хама. Работая исключительно ладошками, я провел ошеломляющую серию по ушам и щекам, вводя противника скорее в изумление с болевыми ощущениями. Дезориентировать его удалось в считанные доли секунды. Он начал отводить руку в замах, но я тут же осушил его в мышцу и провел еще серию, завершив ее точным ударом в солнышко, как раз на вздохе. Ай-ки-кай, как ударная техника, отлично подходит для скоротечного боя такого рода. Новый взмах, и снова от меня последовала серия ударов точных и нетравмоопасных, с контролем уже в пах. Чел согнулся, и я добавил локтем по кумполу, после чего чувак окончательно сдулся. Однако силушкой он явно вышел и смог подняться. Свирепым взглядом впился в меня и поднял булыжник, так неудачно выбитый из мостовой прямо напротив дверей лавки. Я сменил положение, готовясь сломать что-нибудь работяге, но твердая рука опустилась на мое плечо сзади. «Остепенись, Феликс, пока не наделал глупостей, которых от тебя все ждут», — прозвучал спокойный голос Артура. Его тонный весомый аргумент подействовал, как стакан неразбавленной валерьянки, и я остановился. «Послушайте, я могу подозвать городового, и он вызовет жандармов», — продолжил Артур, сбивая спесь с морального урода, явно датого. «Вы уверены, что вам зайдут с рук оскорбления дворян и нападение?» Этот весовый аргумент заставил руку горожанина, занесенную в замахе, опуститься, и камень ударил самостовую, выпав из разжатых пальцев морального дебила. «Простите, господин, невежа начал пятиться от Артура. Недоразумение вышло. Я же ведь не знал о том, что этот господин... Проваливай. Артур уже не слушал его. На штраф можешь рассчитывать. Заявление я самолично оформлю. Но если ты немедленно уберешься, то есть шанс, что я про тебя не вспомню. Ни сегодня, ни завтра. Хозяин лавки увлек меня за собой внутрь, где при входе привычно звякнули колокольчики, и нас осыпали искорки. Городовой уже спешил к невеже, пытающемуся ретироваться с места происшествия с переменным успехом, часто врезаясь в прохожих. Чем закончилось преследование? С постоянным свистом спецсредства стража правопорядка мы уже не досмотрели, да и неинтересно мне, если честно. Главное, что хан частично наказан, а может, я просто выместил на нем свои обиды, успокоил, так сказать, нервы. «Ты соображаешь, что ты вообще сейчас делаешь?» Артур спросил меня строго, даже не играя в разгневанного, а таковым являясь. «А что такого? Ну, подумаешь, поскупались немного. Я неудачно закосил под дурачка». «Эх! Ты меня хочешь разочаровать?» Хозяин лавки вздохнул и покачал головой. Артур запер входную дверь изнутри и вновь обрел былую невозмутимость. «Тебе не положено», — заявил он, рукой призывая идти за собой. «Тем более сейчас, когда куча народа знатного происхождения и не очень желает, чтобы ты скомпрометировал себя любым способом». Артур пояснил ситуацию, чем вернул меня в суровую реальность. Мы прошли коридором в знакомую комнату, отведенную под ночную дежурку, где заняли привычные места. Хозяин в кресле у столика, ну, а я на стуле напротив. Артур даже не нервничал, спокойно наливая себе чая из вечно горячего самовара. Мне пришлось последовать его примеру, пока молча, ожидая начала разговора от его первого. «Как и говорил ранее, в сейфе тебя дожидаются несколько посланий». Но не подвел мои ожидания и начал разговор. «Можешь ознакомиться, когда я уйду». Артур поставил чашку и глянул на часы. «Довольно скоро. Кстати, ты собираешься продолжить работу?» «Есть предложение?» Я ответил вопросом, не понимая его проскочившего сарказма. «В твоем статусе и работать?» Хозяин покачал головой. «Не очень складно получается или вовсе неправильно. Судя по тяжести одного мешочка, что благополучно тебя дожидаются, ты можешь себе позволить вовсе не работать». После этой фразы Артур прищурился и оценивающе глянул мне в глаза. Я сразу понял, что одно из условий, поставленное господину Трубецкому через Артемона, через поверенного Робеспьера, выполнено. А еще мне согрела душу мысль об абонементе на полигон, то есть на арену схваток ребятишек, обладающих обширными практическими познаниями в боевых и военных рунах. Я подумаю и приму решение, но позволь ответить откровенностью. Мне пришлось слегка надавить легким подхалимажем. «Что именно заполнило твою голову?» Артур отреагировал с удивлением как в голосе, так и в мимике. Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову, ожидая продолжения с неподдельным интересом. Я отставил чашку в сторону и сделал очень серьезное выражение, дабы подчеркнуть важность и приватность беседы, наполненные моими откровениями. «Те шлифованные дрова, что находятся на заднем дворе, я по-прежнему хочу использовать по назначению». Я начал пояснять причины, чтобы позже подвести разговор к логическим следствиям. «Лучшего места, как задворки твоей лавки, мне однозначно не найти. Ведь все боятся твоего дома, как черти ладана». Я глянул на Артура, но пока его выражение лица осталось невозмутимым. «Самое удачное место для моей будущей площадки я нашел. Но есть еще некоторые причины и посещать тебя, и иногда ночевать тут. пофигу в каком качестве. Интересно. Считаю, что заинтриговал. Он, наконец, отреагировал и сменил положение, подвинувшись ближе. Продолжай, господин Феликс. Я заметил исходящие от него нити плетения, руны безмолвия окружения. Очень похожие на те, что подсмотрел у дуба, когда Роксана ставила антипрослушку. Да он же серьезно отнесся к моим словам. Посему постараюсь не разочаровать господина. Так уж сложилось, да ты и сам частично в курсе, что вокруг меня начинают закручиваться непонятные события, интриги и шпионские игры с триллерами. Я продолжил совершенно без лжи. Поэтому получается, что мне обязательно нужны несколько конспиративных лежек, чтобы периодически пропадать из вида определенных лиц. Я не знаю, что будет дальше, но факты именно таковы. Ты сам говорил, что из-за лавка негласно наблюдают непонятные личности с неясными мотивами. Я остановился, давая собеседнику возможность спокойно обдумать сказанное. Пара минут ушла у Артура на работу мозга и оценку моего сногсшибательного вступления на шпионскую тему. «Убедил. Тогда вот тебе и от меня откровенность». Он, наконец, пришел к какому-то выводу. «Я знаю, только не спрашивай, с каких источников, что ты великий князь Рюрик Феликс Игоревич». Я мысленно улыбнулся. «Вообще-то в моей сумке, точнее в саквояже, оставленном под стойкой в торговом зале, есть все документы по этому поводу. Мне пришлось раскрыть карты до конца. Так что если туда заглянуть, то и нет нужды искать другие источники информации». Артур удивился, резко встал и вышел из комнатки быстрым шагом, почти бегом. Вернулся с саквояжем в руках и немедленно его спрятал в сейфовый шкаф, что находится тут же в углу. Затем он недовольно и с выражением облегчения буквально рухнул в кресло. «Я поражаюсь твоему безрассудству, Феликс!» — подвел он итог моим действиям. «Вроде умный парень, но порой твои выходки...» Он не договорил, эмоционально махнув рукой. Затем хозяин достал из тумбочки, что совмещена со столом, красивый графин и одну рюмку. Поставил на стол и, глянув на меня, поставил рядом со своим еще один прибор. Разлил пахучей жидкости, тянущейся словно ликер, и кивком указал мне на вторую рюмку. Мы молча выпили приторно-сладкого напитка, после чего все атрибуты перекочевали на свое изначальное место хранения в тумбочку. «Кстати, а где этот, рыжее недоразумение с усами, что уснул в ракушке?» Я вспомнил про таракана. Завертев головой в надежде отыскать те самые часы на морскую тематику, я услышал, как Артур поперхнулся, обернулся и глянул на меня, улыбающегося краешком губ. «Да», — хозяин закатил глаза, — «этот пройдоха сейчас занят». «Очень интересно мне знать, чем его рыжесть занимается, когда тут пара капель ликера на стол капнула. Я поддержал юмор, думая о чуче все что угодно». «Для начала он попытался ухлестывать за русалками, как только проснулся», — начал рассказывать Артур, едва сдерживая смех. «Ты представь себе, добился определенного успеха. Затем ему взбрело в голову затеять тусу, как он сам выразился. Кстати, я уже понял, что означает это слово. Так вот, тусу они затеяли у кузнецов и, вероятно, продолжают ею заниматься. Я пару раз слышал, что из настенных часов доносятся замысловатые выражения по поводу... Тут хозяин запнулся, прикрыл глаза, вспоминая детали. Я процитирую. «Еще раз попробуешь скинуть карту, у меня стрит до валета, я тебе эту шестерку знаешь, куда затолкаю. Будешь ходить, как часики. Нет, не тикать, а шататься. И ноги вместе не пытаться даже поставить. «Малая, подай, пожалуйста, вот эту крошку. Кстати, твои чешуйки и плавник на хвостике очень даже...» Я не удержался и заржал весь голос. Артур присоединился, и мы пару минут лопались от хохота. Но суровые реалии возобладали над игривым настроем, и мы вновь вернулись к разговору, хотя настроение наше однозначно пошло в гору. Артур вдруг взглянул на часы и быстро засобирался, явно куда-то опаздывая. «Феликс, вот тебе второй ключ от сейфа!» Он протянул резную вещицу. «Пользуйся, как и когда посчитаешь нужным. На нем такая защита, что не все архимаги справятся», — хозяин добавил, собирая в портфель что-то из сейфа. «Это твои полки, а это мои. Что мне путаться?» Он продемонстрировал внутренности сейфового шкафа. «А мне пора бежать. Увидимся завтра или когда увидимся». Завершал предложение Артур уже на выходе, даже не удосужившись закрыть за собой дверку сейфа. Мгновением позже я остался наедине с собой. Я смотрел любезно предоставленные полки с моими вещами. Пришла пора знакомиться с посылками, дожидавшимися меня со вчерашнего дня, как оказалось. Первым делом я достал солидный мешочек, тяжелый и внушающий уважение своим гербом. Внутри обнаружил письмо с искренними извинениями от поверенного Трубецких и кучу денег в виде золотых монет и части серебряных. Золотые червонцы произвели впечатление настоящим золотом, ну, как и серебряные. Я взял один целый, достоинством 10 рублей, и 5 рублей набрал монетами помельче. На всякий случай и для расходов, которые, очень надеюсь, понести с максимальной для себя пользой. Но дальше ознакомиться с содержимым послания тех же Голицыных я не успел, хоть и сгорал от любопытства о том артефакте, о котором зашла речь, как о вещице для откупа детишек. Успел захватить только письмо и сунул ее в карман ветровки, закрыв молнией. В дверь, выходящую на задний двор, настойчиво постучали уже во второй раз. Я запер сейф и спрятал ключ в кармашках джинсах, что рассчитан на хранение зажигалок, кстати, тоже снабженной молнией. Пройдя по коридору, замер, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. Двое разговаривали шепотом, но конкретных слов беседы, точнее спора, я не расслышал. Вернувшись назад, я достал свои незаменимые нунчаки как наипервейшее средство самообороны и приспособил их тем же манером, примотав к предплечью нитками, которые легко обрывал в случае необходимости, и вернулся к двери. Не дожидаясь повторных стуков, открыл и сильно удивился увиденному. В начинающих сумерках, но пока достаточно светлых, я увидел двух беспризорников, в одном из которых сразу узнал паренька, выдвигавшего условия про поимку рыбы еще утром. «Вы как меня тут нашли?» Единственное верное восклицание вырвалось у меня. Ребятишки подошли и оценивающе на меня глянули. Старший сделал шаг ближе. «А ничего сложного!» — он пожал плечами. «Люди проговорились в таверне, где живет странный парень. Меня Тимкой зови, остальных неважно. Со мной только общайся, я старший в атаге». «Ну хорошо, убедил». Я, в свою очередь, отметил его соображалку. «Чем обязан вашему визиту?» Решил перейти сразу к делу, подыгрывая ребятам, старающимся быть деловыми. Тимка осмотрелся по сторонам, заглянул мне за спину, проверив отсутствие посторонних в коридоре за дверью, и аккуратно потянул меня за рукав. Я поддался, и мы отошли к раскидистому дереву, что произрастает рядом с колодцем у каменного забора. Вид и действия парнишки мне показались не наигранными, а реальными и правдоподобными. Он не играет, а живет своей жизнью. Ну что же, тогда грех этим не воспользоваться. Мы все сделали. Правда, корзинку с рыбой оставили у госпожи Мафы Шуйской. но доложил на полном серьезе. Она торопилась и передала письмо. Он протянул знакомый конверт с красными сургучевыми печатями, что я уже видел, когда мы сочиняли ответы в больнице. Я взял послание девушки и, не читая, сунул его в карман, а парнишке дал монету достоинством в целых 5 копеек. Меньше просто не оказалось. Он посмотрел и быстро спрятал ее, даже не обрадовавшись внешне, только глаза засияли, выдав его радость в настроении. «Ты много дал?» Тимка верно отреагировал. «Нужно еще что-то сделать?» Парень пошел дальше и задал предсказуемый и ожидаемый мною вопрос. «Нужно, Тим, ты прав». Я кивнул и перешел на шепот, стараясь произвести на парня нужное впечатление. «Но можешь ли ты держать язык за зубами, а? Что ответишь?» Парнишка отстранился, явно обиженный такой постановкой вопроса, и сделал жест, щелкнув ногтем по зубу и проведя большим пальцем по горлу. «Зуб даю!» — коротко бросил беспризорник после свершения ритуала. Я сделал вид, что думаю, хотя, если признаться, то думал над следующим своим предложением по-настоящему. Посмотрев и оценив серьезность шпаны, готовый заработать любым способом, а также взвесив мальчишескую тягу ко всему, что хоть как-то связано с тайнами, я пришел к положительному заключению. Короче, слушай меня очень внимательно и забудь то, что услышишь. «Если не сможешь исполнить». Я присел на корточки и дождался, пока собеседник сделает то же самое. «Деньги ты так и так можешь себе оставить, но мне нужна твоя помощь. Готов выслушать?» Паренек честно подумал, выдержав небольшую паузу, во время которой что-то ковырял в земле палочкой. «Говори», — выдал Тим свое решение, как оказалось трудное. «Сведи меня с надежными людьми». Я начал еще, понизив и без того тихий голос. «Мне нужно оружие, желательно с выбором». Пацаненок отреагировал странно, поднялся и протянул руку. Я пожал ее, и парень развернулся, махнув рукой, призывая своего товарища. «Жди дома, мы скоро». Он бросил очень серьезно. После этой короткой фразы они лихо преодолели немаленький каменный забор, используя кладку как ступеньки, и скрылись, оставив меня одного. Я пожал плечами и вернулся в комнатку, рассчитывая ознакомиться с остальными посланиями в спокойной обстановке. Подумал, что Тим мог и время ожидания указать, хотя бы приблизительно, но тут же понял, что в таком деле ничего нельзя знать точно и наперед. Оставив эти мысли, я вскрыл приятно пахнущий конверт от миленькой русокосой Марфы. Расслабившись, я откинулся в кресле и пробежался по строчкам, написанным в приятной манере и красивым почерком. «Уважаемый господин Феликс, моя дочь и я, князь Шуйский, Митрофан Иванович, будем рады видеть вас в числе наших гостей по случаю дня рождения княжны Марфы Митрофановны». «Ого!» Я не удержался от восклицания в голос. «Ну, с этим все ясно. Однако я вижу и другое письмо, явно неофициально». Открыл его, не мешкая и предвкушая нечто завораживающее и будоражащее кровь. «Феликс, я соскучилась и буду ждать тебя в любое время. Папенька уезжает сегодня вечером. Рыбу я сама приготовлю, если ты появишься. Она помещена в холодный подвал со льдом и будет дожидаться тебя свежей. Надеюсь, что ты не поймешь столь некорректный намек неправильно. Скучаю и жду в гости. Марфа Шуйская». Контрольным выстрелом она меня просто добила. Интересно, что она использовала, чтобы поставить подпись своими губками? Помады я еще ни у кого не видел. Мои мысли оборвал знакомый стук в дверь со стороны заднего двора. Я снова спрятал недочитанный в карман, проверил деньги и взял еще один золотой червонец. Тим ждал меня уже один, без компании, как обычно, с серьезным выражением. «У меня все подготовлено, так что не забудь взять грошики и поболе», — заявил он серьезно. «Так быстро?» — я посмотрел на него с наигранным недоверием. «Ты мне доверился?» — парировал главарь малолетних беспризорников. «Тогда давай, двигай за мной и молча». Пришлось повиноваться и перемахнуть через забор вслед за шустрым мальчишкой. «А что мне еще остается делать?» Я мысленно задал себе риторический вопрос.